5, 7, 11, 3. Тенор. Возвышение мышц большого пальца. Первое. Щипцеобразное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. 5, 7, 11, 4. Гипотенор. Возвышение мышц мизинца. Применяют те же массажные приемы, что и при массаже тенора. При необходимости на ладони можно применять гребнеобразное поглаживание и гребнеобразное растирание, а также пиление и глажение.